Глава 5. Англия. Давно позабытый год. Когда Лестон поймал ее взгляд, он чуть поклонился и сдержанно улыбнулся. Волна вполне объяснимого восторга пронеслась по телу Кэрри с головы до ног, оставив после себя странное ощущение. Захотелось немедленно что-нибудь сделать, причем прямо на глазах у всех. Возможно, подойти и решительно заговорить. Но она не двинулась с места, удерживаемая благоразумием, осторожностью и колючим страхом. Страхом, пока еще непонятно, в какую сторону направленным. Чего именно стоит бояться больше? Того, что леди Келли, леди Хокинс и леди Бутман поставят на ней клеймо очередной бесстыдницы? Или Чарльз Лестон посчитает ее несдержанной и даже навязчивой? Проплыть мимо. Еще раз встретиться взглядом, обменяться двумя-тремя фразами. Это же не возбраняется? Нет. Но выглядит не очень хорошо, если учесть, что мимо Лестона, в надежде обратить на себя внимание, курсирует половина присутствующих девушек, разодетых, кстати, куда лучше, чем Кэролайн Пейндж. Но разве своей улыбкой он не сказал? Между нами есть маленькая тайна – наши письма. Разве не эта связующая нить потянулась от него к ней? «Я очень романтичная», — улыбнулась Кэрри. «Но я буду стоять точно колонна, пока он не подойдет ко мне». Она подумала о том, что если бы Лестон был блондином, он бы ей так сильно не понравился. Хотя его крепкая фигура, уверенное движение, голос... Определенно, он самый лучший. «Кэролайн, я очень рада тебя видеть». Кэрри обернулась и увидела Элис Кеннет. На этот раз ее нос был сморщен. Сейчас. Сейчас придется защищаться. «У тебя новое платье? Надо же, кто бы мог подумать. Довольно милое. Но розы, поверь мне, лучше отколоть. Они не слишком-то похожи на настоящие». Элис фыркнула, а затем криво улыбнулась, стараясь изобразить ложное сочувствие. Ожерелье на ее шее сверкало так, что можно было ослепнуть, и Кэрри не сомневалась. Сейчас Элис небрежно дотронется до него, желая лишний раз подчеркнуть свое превосходство. К счастью, сама она относилась к украшениям с равнодушием, хотя и понимала их ценность и значимость в обществе. «Мне бесконечно нравятся эти розы», — ответила Кэрри, старательно протянув слово «бесконечно». «Мой двоюродный дядя привез их из Парижа», — соврала она, не моргнув глазом. «И они идеально подходят к платью». «Так у тебя есть двоюродный дядя? Ах да, у вас же много родственников. Твоя мачеха что-то говорила и про графа, но...» Элис ласково дотронулась до ожерелья и пробежалась тонкими пальчиками по сияющим камушкам. «Я уже порядком устала принимать гостей», — сменила она тему. «Такой труд... Но вряд ли ты когда-нибудь сможешь это прочувствовать на себе. И я очень рада этому, — легко ответила Кэрри. Не хочу стоять около дверей целый час, натужно улыбаться и покрываться потом. Она отлично отбила едкую фразу Элис и поэтому позволила себе короткую улыбку. Конечно, не стоило упоминать про пот. Леди Келли, леди Хокинс и леди Бутман наверняка бы округлили глаза, услышав это. Но, с другой стороны, кое-кому тоже не нужно было трогать атласные розы. Брови Элис Кеннет подскочили на лоб, пухлые губы превратились в ровную черту. Как можно было позволить подобный намек по отношению к ней? Да как эта простушка Пейндж смеет? Вот что было написано на ее круглом, холеном лице. «Маленькая завистливая дрянь», — прошипела Элис, не справившись с гневом. «Когда ты выйдешь замуж за тупицу Маркуса Гилла и получишь в придачу его толстую беспардонную мамашу, ты наконец-то поймешь, какое место тебе отведено в этой жизни». Она сверкнула глазами льдинками и пошла прочь. «Леди Келли, леди Хокинс и леди Бутман вряд ли бы одобрили твое поведение, Элис», — тихо произнесла Кэрри с наигранным разочарованием и двумя не менее наигранными вздохами. «Такое поведение недопустимо». Она услышала первые звуки фортепиано. Развернулась к светской публике и увидела перед собой Чарльза Лестона. Он стоял на расстоянии вытянутой руки, спокойный, красивый, ожидающий ее внимания. «Вы позволите?» — спросил он с приятной улыбкой и добавил. «Вы обещали». «Да», — ответила Кэрри. «Разве не этого момента она ждала столько минут, часов и дней? Разве опять не связала их невидимая нить? Он, несомненно, был рад ее письмам. Он не нашел в них ничего предосудительного. И каждым взглядом, словом и действием дает понять, что так же ожидал первых двух танцев у Кеннетов, как и она сама». «Какая же я счастливая и везучая!» — радостно подумала Кэрри. Они заняли место за уже выстроившимися парами, взялись за руки и приготовились к танцу. «Вы волшебно выглядите, Кэролайн!» — еле слышно произнес Лестон, поворачиваясь. Кэрри мудро промолчала, лишь бросила на него быстрый взгляд и потупила взор. «Все же общаться с мужчинами очень трудно. Либо слова куда-то убегают, либо наоборот, хочется сказать слишком много. Еще есть вечное дурацкое «нельзя», а еще от чего-то печет в груди». Шагнув два раза вперед и два назад, Кэрри сделала попытку выглядеть очень серьезной и сосредоточенной. На всякий случай. Дафна всегда ругается, когда она легко и просто выдает свои мысли. По мнению мачехи, каждая порядочная девушка должна произносить только «да», «нет», «возможно», и то лишь тогда, когда ей зададут вопрос. При этом каким-то образом нужно умудриться понравиться, успеть продемонстрировать природное очарование. «А у тебя оно временами проскальзывает, Кэролайн!» И тем самым не пропустить достойного мужа. «Слишком сложно», — усмехнулась Кэрри, и налет ложной серьезности мгновенно слетел с нее. И слишком скучно. Два танца, обещанные Лестону, закончились до обидного быстро. И, увы, теперь предстояло уделить внимание другим партнерам. «Я только что слышала, что Маркус Килл сказал своей матери, что ты хорошенькая», торопливо сообщила Дафна, когда Кэрри, поболтав с дочкой Адамсонов, 15-летней хохотушкой, отошла к столику с напитками. «Он пригласит тебя, а ты улыбайся и обязательно поддерживай непринужденную беседу. Никто, никто и никогда не сможет упрекнуть меня в том, что я плохо забочусь о твоем будущем». «Но о чем же мне с ним говорить?» Беззаботно поинтересовалась Кэрри, сомневаясь, что мачеха придумает хотя бы одну тему. «О погоде?» «Это слишком банально!» Дафна даже махнула рукой от недовольства. «Придумай что-нибудь сама и не забудь в середине беседы отдать должное его уму. Это заблуждение, что комплименты нравятся только женщинам». «Его уму?» Кэрри потеряла дар речи, покосилась на Дафну, а затем вернула взгляд в центр зала. Лестон танцевал с незнакомой черноволосой девушкой, одетой в пышное розовое платье, и на его лице не отражалось ничего, кроме равнодушия, что, конечно, переполняло душу радостью. «Да, уму!» — прочеканила Дафна. «Пожалуй, я поговорю с твоим отцом. Ты мне слишком много перечишь, Кэролайн, а это недопустимо!» Она подергала длинным утиным носом, а затем продолжила. «Чарльз Лестон пригласил тебя на два танца. Не думай, будто я не заметила этого. Но не надеешься же ты, что такой мужчина может выбрать тебя в жены. Хватит витать в облаках, моя дорогая. Тебе совершенно не хватает здравого ума и практичности». «Наверное, это все досталось Маркусу Гиллу», — улыбнулась Кэрри. «О чем я непременно ему скажу во время танца. Обещаю». Смех подпрыгнул в груди. И пришлось задержать дыхание и напрячь живот, чтобы он не вырвался на свободу. «Однажды ты вспомнишь то, чему я тебя учила», обиженно ответила Дафна. «Но, боюсь, будет уже поздно». Кэрри пришлось провести два танца с Маркусом Гиллом. Всего-то три раза он задел ее острым локтем, чуть не вывернул руку, когда вел по малому кругу, и сообщил, что она бесспорно создана для него, потому что достойна по всем статьям. Но последовавшее за этим событие, а иначе и не назовешь, искупила все муки Кэрри. Она даже не поняла, кто вложил ей в руку записку. Мелькнул поднос, мелькнули бокалы и прозвучало. «Это от мистера Л». Но ноги уже несли ее прочь из зала, в какое-нибудь укромное местечко. «Буду ждать вас в библиотеке. Идите прямо, картины укажут вам путь». При таком скоплении гостей ускользнуть незаметно было нетрудно. но существовала опасность встретить кого-нибудь по пути. И этот кто-то из любопытства мог вполне проследить взглядом за юной особой, направляющейся в гордом одиночестве в неизвестном направлении. «Я знаю, где библиотека. Я была там. Но когда он ожидает меня? Прямо сейчас? И что он мне скажет?» Кэрри посмотрела налево, затем посмотрела направо. И все еще не веря в происходящее, отошла сначала к гирляндам из цветов, а затем к дверям. Она сделала попытку успокоиться, чтобы не дрожать, и по возможности разговаривать ровно. Но ничего не вышло. «Я хочу оказаться с ним наедине!» мысленно воскликнула Кэрри, не представляя, а зачем ей, собственно, это нужно. Она еще мало с ним общалась, и на миг он даже показался совсем чужим, незнакомым. Но без тайных встреч ничего же не понять, и до этого она никогда не была влюблена. И он особенный. И других таких просто нет. Разве еще хоть один мужчина хоть когда-нибудь вызовет у нее интерес? Нет. А Лестон, к тому же, настоящий джентльмен, и уж если начала нарушать запреты, то не стоит останавливаться. «Наверное, он скажет, что не мыслит жизни без меня», — Кэрри кивнула и больше не нашла в душе ни капли робкого девичьего страха. Картины сменяли одна другую, плыли, подскакивая то вверх, то вниз, на них бушевали волны, покачивались кроны деревьев, теряли лепестки крупные садовые цветы. «Это хорошо, что портретная галерея Кеннетов находится на втором этаже», — подумала Кэрри. «А то бы на меня сейчас смотрели осуждающие все прабабки и прадеды Элис. Они морщили бы носы, грозили пальцами и покачивали бы головами. А потом наверняка бы разболтали обо всем Дафне». Лестон стоял в тени шкафов, поэтому Кэрри не сразу его заметила. Оглядевшись, она шагнула к окну и только тогда встретила уверенный взгляд темных глаз. «Я пришла», — сказала она смело и просто, не зная, что еще можно добавить к этому. «Я благодарен вам за это». Лестон подошел к Кэрри, взял ее за руку и ловко утянул на то место, где он находился ранее. Теперь, если бы один из гостей заглянул в библиотеку, то он не увидел бы никого. «Я получила вашу записку». Она замолчала. Лестон стоял рядом, но все же на приличном расстоянии. Он не отпускал ее руку, и Кэрри чувствовала осторожные поглаживания. Пальцы горели от этой дерзкой, но безобидной ласки. О, что же она сотворила? Взяла, да и пришла в библиотеку, к мужчине. И совершенно не жалеет об этом. Наоборот, вот теперь, в эту минуту ей наконец-то начинает казаться, что она живет, а не существует. И если уж быть откровенной, она готова нарушить еще какой-нибудь запрет, но только чуть-чуть, чтобы потом вспоминать и улыбаться. Например, если он поднесет ее руку к губам и поцелует. «Я не отдерну руку», — твердо решила Кэрри. «И пусть он ей сейчас скажет много хороших, прекрасных, добрых слов, пусть сделает вечер удивительным и сказочным, пусть нить, соединяющая их, станет прочнее в 100 раз. «Вы всегда притягиваете взгляд, Кэролайн», — тихо произнес Лестон. «С тех пор, как нас представили друг другу, я только и думаю о вас». Он шагнул вперед и положил правую руку ей на талию. «В вашей неопытности столько очарования». Он наклонил голову, и Кэрри, ощутив на щеке его горячее дыхание, замерла. «Я...» начала она и запнулась. «Представляю, как вам скучно в обществе мачехи. У таких девушек должна быть совсем другая жизнь». Лестон резко притянул к себе Кэрри, обжег губами ее шею, а затем взял жесткими пальцами за подбородок. «Моя милая, я могу доставить вам огромное удовольствие. Надеюсь, вы и дальше будете столь же смелы». Его ладонь поползла вверх по ее спине. Зеленоглазая блондинка, сочетание, перед которым невозможно устоять. «Кэролайн, все мои слова о вашей внешности – истинная правда». Вместе с ладонью Лестона по спине Кэрри поползли ледяные мурашки. «Моя милая, я могу доставить вам огромное удовольствие». Нет, она не так представляла себе эту встречу. Нет, она желала не этого. И именно поэтому В один миг потеряла способность двигаться. А как же письма? А как же невидимая связующая нить? А как же трепет, надежды, любовь? Она-то думала. А он? «Немедленно отпустите меня!» — произнесла Кэрри дрогнувшим голосом. «Немедленно отпустите!» «Тише!» — удивленно и недовольно ответил Лестон. «Вам понравится?» Почувствовав прилив сил, она сделала попытку отстраниться, но объятия были слишком крепки. «Вы не джентльмен!» — произнесла Кэрри первое, что пришло в голову. «Моя милая, вы ошибаетесь!» — усмехнулся Лестон. «Я просто не тот джентльмен, который согласен на вас жениться, но тот, который понимает толк в развлечениях. Ну же, Кэролайн, не будьте дурочкой. Вы же влюблены в меня по уши. Так скажите «да». Об этом никто никогда не узнает. А вы испытаете то счастье, о котором мечтали. Вы даже не представляете, сколько девушек хотели бы оказаться на вашем месте». Лестон сделал попытку поцеловать Кэрри, но она дернулась, отвернулась и разозлилась. Обида застряла в горле, к глазам подступили слезы, страх растворился. Да как вообще ей мог понравиться этот наглый, самовлюбленный негодяй? Почему, за что он так поступает с ней? По какому праву? И почему она должна испытывать все это унижение? И почему должна чувствовать себя маленькой рыбешкой, которую с минуты на минуту сожрет противный кот? И если вы меня сейчас же не отпустите... Проглотив отчаяние, твердо произнесла Кэрри: «Я заору изо всех сил. И уж поверьте, вам потом придется на мне жениться». Потратив на размышления пару секунд, Лестон разжал руки. Зеленые глаза Кэролайн Пейдж горели, и можно было не сомневаться. Эта крошка завяжет так, что уши заложит. И к алтарю придется идти действительно с ней, потому что библиотека наполнится гостями Кеннетов и самими Кеннетами очень быстро. «Глупышка», — произнес Лестон наигранно равнодушно, стараясь преподнести случившееся как неудачную шутку. Поправив белоснежный воротник, он бросил быстрый взгляд на дверь и сказал скорее себе, чем Кэрри: «Ведь знал, что не стоит связываться, но таких зеленых глаз, к сожалению, больше ни у кого нет». На его лице отразилось сначала разочарование, а потом взор затуманился. «Считаю до трех и начинаю орать», — предупредила Кэрри, отступая на шаг, боясь, что Чарльз Лестон вновь переступит черту вседозволенности. «И не забудьте вернуть мои письма». Ее голос дрогнул. «Прощайте». Он усмехнулся и, больше не искушая судьбу, быстро покинул библиотеку. Кэрри смотрела в его спину, а затем ослабла и вцепилась в полку шкафа. Несколько раз шмыгнув носом, всхлипнув, она прижала руку к груди и замотала головой, прогоняя произошедшее как можно дальше. Не желая больше оставаться в этих стенах, она торопливо направилась к двери, проклиная про себя не только Лестона, но и всех мужчин на свете, а также собственную наивность и неосмотрительность. Оказавшись около лестницы, она испытала первый приступ отчаяния и побрела вовсе не в сторону бального зала. «Все равно», — подумала Кэрри, вытирая ладонями слезы, «мне все равно. Я не хочу никого видеть». Она остановилась и мысленно добавила: «Я всех ненавижу. Я бы сейчас убила кого-нибудь». Но воинственный настрой надолго не задержался. Обрушился второй приступ отчаяния, и Кэрри почувствовала себя самой несчастной на свете. Слезы полились рекой, и их уже было не остановить. Где-то промелькнула мысль, что нужно беречь платье. Если на нем появятся пятна, то она не сможет вернуться в зал. А возвращаться придется. Мысок туфли задел край ковра. Кэрри всхлипнула и прислонилась к стене. Кругом царил полумрак. Душа требовала жалости к себе. «Лучше я превращусь в старую деву». Она попыталась остановить слезы силой воли, но не вышло. «И пусть я даже буду плохо пахнуть, хотя Дафна, конечно, врет. Пусть, но я ни за что не выйду замуж за Маркуса Гилла. Я вообще никогда не выйду замуж». «Платок нужен?» — раздался за спиной ровный, но чуть насмешливый голос. Кэрри вздрогнула и резко развернулась. Перед ней стоял высокий, стройный мужчина лет 35. Так, во всяком случае, показалось при тусклом свете свечей. Незнакомый, и какой-то нездешний. Он смотрел на нее и протягивал белый платок. «Да», — автоматически произнесла Кэрри, взяла платок и быстро вытерла слезы. «Оставьте себе, вдруг еще понадобится». Он убрал руку за спину и бесцеремонно спросил. «Как вас зовут?» «Это не важно». «Отчего же?» «Я вас не знаю». «Это поправимо». В его голосе вновь мелькнула насмешка. «Я как раз и предлагаю представиться». «Нет, и я больше не собираюсь с вами разговаривать». Кэрри вытянулась в струну, сжала платок и вздернула подбородок. «К сожалению, у нее нет возможности отомстить Чарльзу Лестону, но если этот незнакомец не оставит ее в покое, то она с превеликим удовольствием сорвет злость на нем». «Почему вы плакали?» – спросил он так, будто не сомневался, что получит ответ. «Это вас совершенно не касается, и упоминание об этом недопустимо?» «Да». Она удивилась, что все еще разговаривает с ним. Слез больше нет. Давно пора вернуться в зал, а то Дафну хватит удар. Незнакомец приподнял брови и с улыбкой произнес. «Обещаю, больше никогда не напоминать вам о том, как одним поздним вечером вы стояли посреди дома многоуважаемых Кеннетов и безутешно рыдали, позабыв обо всем на свете. Слово джентльмена». Его глаза блеснули. «Спасибо за платок», — холодно сказала Кэрри и не двинулась с места. Ей вдруг захотелось получше рассмотреть этого человека. А еще захотелось сказать ему что-нибудь неприятное. Он же стоит и подшучивает над ней. Так почему же нужно сдерживаться? «Вам вовсе не обязательно так беспокоиться. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи и ни в каком участии не нуждаюсь». Его волосы были не светлые и не темные. Нос прямой и острый, губы тонкие, подбородок. Кэрри пришлось признать, что подбородок мужественный, и на этом она закончила изучать незнакомца, потому что смутилась под его проницательным взглядом. «Нуждаетесь, Кэролайн Пейндж», — ответил он, развернулся и уверенной походкой направился к лестнице.